«Ты ликвидировал цель?» — подкрался любопытный Викон. «Шан!» «Ха!» — увидел лежащего воителя, и сразу ему стало тяжело дышать после удара молотом. «Все?» «Скучно-то как!» «Система! А сильные противники еще будут? Или это был намек, чтобы быстро разобраться с последним и валить из этого убогого мира?»